Но вообще-то я был у вас дома с Параджановым 2 раза. Вы меня не узнаете? Я был без бороды. С бородой вы были или без, это не играет роли. Раз Сережа велел вам вернуть украденную у меня вещь, вы можете это сделать и теперь. Нет, не могу, я ее продал со всей своей коллекции Леже, хотя я его очень люблю, чувствуется. Мне надо было покупать квартиру. Я читал вашу книгу, ах, вы еще и любитель литературы. Зачем вы написали Сереже, что он оскорбил вашу семью? Ведь он был просто клептоман. Клептомания свойственна женщинам, и они падки на блестящие предметы, а наш друг был просто воришка. Но все равно не надо было этого писать. Он лучше знает, что надо писать, что нет. Ведь если бы Атанасян дал тогда ваш телефон, снова пулеметная очередь из матерщины. Тут подошел троллейбус. Бородач бросился в «Жигули», чтобы освободить место на остановке, и скрылся навсегда. Очередная мистерия, связанная с Параджановым. Ведь этот бородач специально остановил машину, увидев меня. Для чего? Чтобы сказать, что он продал украденное у меня? Чтобы обматерить Атанасяна? Или сказать, каким раскаявшимся умер Сергей, велев ему отдать похищенное, а этот жулик этого не сделал? Не знаю. «16 ноября. Предвыборный канкан и художественная жизнь бьют ключом. В Большом поставили хованщину, восстановив все купюры. И спектакль теперь кончается, когда метро уже закрыто. Скука смертная. Дирижирует Ростропович. Оркестр и знаменитый хор 2-го акта звучат прекрасно. Но артисты плохие. Марфу пригласили из Петербурга. Среди своих не смогли наскрести. Миманс Вампука. Художник ужасен. Марк Захаров поставил прекрасный спектакль «Королевские игры» по пьесе Горина. И актер, и художник, и режиссера высшего класса. Хорош Лазарев-младший. И дебютантка-красавица Мордвинова. Потом было у нас смешное мероприятие. Приехала Мариолина, и поскольку она теперь владелица фирмы «Хуго Босс» во всем мире, устроили презентацию магазина «Босс» в Москве. Посреди вешалок с пиджаками на прилавках стояли медные кастрюли из ресторана «Метрополь», и все пили и ели деваляй и шашлычки. Сама одежда чудовищная, пальто, которое продавались в Воронеже в 50-х годах, и то в отделе уцененных товаров. Но мода. И стоит это бешеных денег. А послезавтра Рязанов устраивает на даче презентацию бильярдной. Купил бильярд. На самом деле просто день рождения, но теперь чуть что презентация. Я посоветовал позвать священника, чтобы осветить. Теперь все освещают безумцы и казино, и Думу. А Инну уговариваю устроить 100-летний юбилей бабушкиного одеяла. 28 ноября. Гала в Большом в честь 70-летия Майи. Потрясающий успех. Но, как всегда, через борьбу и зависть окружающих. Васильев в одном лагере с М. Вместе их уволили, вместе боролись против Григоровича. Казалось бы, с его стороны ей ждать полной поддержки. Он же предложил ей спектакль в ее честь, а сама она должна была бы сидеть, сжавшись в ложе. Она это отвергла и предложила концерт с ее участием. Радуйся, что у тебя в театре будет такое прекрасное шоу,